Глава 7. Костя велел мне надеть сапоги. Я сначала подумала, для оружия, но в новеньких кожаных голенищах не было ничего, кроме моих ног. Остальные обновы состояли из пары брюк цвета ночной синевы и белой блузки. Никаких украшений, кроме обручального кольца. Лиза хотела сделать мне прическу, но я отказалась. Не на вечеринку собралась, а на дипломатические переговоры. Когда прибыл наш эскорт, мы пешком вышли из дома. Сопровождающего звали Жак, и он был вурдалаком. Сквозь чернильную кожу сочились сдержанные, но мощные эманации. Костя заранее договорился, что проводит меня до определенного места. Дальше мне покажет дорогу Жак. Я была обезоружена и оттого чувствовала себя полуголой. Мне не хватало ножей, знакомых и успокаивающих. Должно быть, я все же ненормальная. Костя шел рядом со мной, держа за руку. Судя по тому, как уверенно он шагал, дорога была ему знакома. Жак по пути не болтал, и я тоже помалкивала, боясь ляпнуть что-нибудь, что Гуль мог бы использовать против меня. Я, как всякий арестованный, имела право хранить молчание. Конечно, если бы мне захотелось поговорить с Костей, я могла обойтись мыслями. В таких случаях очень удобно умение читать мысли. Фабиан тащился за нами, отстав на сотню ярдов, то и дело залетал в здание, словно занимался своими призрачными делами. Жак ни разу не взглянул в его сторону. Просто поразительно, как те, кто способен видеть духов, их игнорируют. Впрочем, вековечные предрассудки, разделявшие неумерших и бессмертных, были нам на руку. Костя не мог меня сопровождать, а вот Фабиана никакие договоренности не связывали. Лиза долго не могла прийти в себя, когда мы привели его в дом. Ей тоже в голову не приходило приютить духа. Мы остановились у ворот первого кладбища Святого Луи. Костя выпустил мою руку. Я заглянула в запертые ворота и вздернула бровью. «Здесь?» «Это вход в помещение, Мари», — пояснил Костя, словно мы стояли перед парадной дверью особняка. «Здесь я с тобой расстанусь, котенок». «Здорово. На кладбище. Как это ободряет!» «Так она примет меня на кладбище?» «Не совсем так. В тоне Кости сквозили иронии и сочувствие». «Под ним». Жак повернул ключ в замке ворот и сделал приглашающий жест. «Сюда, смерть». Если Мари Лаво ставила себе целью обескуражить кого-то своим приемом, то вход на кладбище в сопровождении подозрительного вурдалака и защелкнувшиеся за мной ворота были как раз то, что надо. Вот и хорошо. После вас, Жак. Мари Лаво принадлежал самый большой на кладбище склеп. Высокий, больше 6 футов, широкий у основания и сужающийся кверху. На стене виднелись вудуистские граффити. Черный «Х». Перед склепом со стершимся именем легендарной королевы Вуду лежали сухие и свежие цветы. Чтобы заметить все это, у меня было всего несколько секунд, а потом Жак указал рукой на землю под надгробием и произнес что-то на креольском. И земля расступилась. Судя по скрежету, процесс контролировался каким-то электронным устройством. В маленькой ограде вокруг надгробия открылась квадратная яма. Снизу донеслось хлюпанье, и я задумалась, неужели под Новым Орлеаном есть затопленные подземелья? Жак не разделял моей озабоченности. Он просто спрыгнул вниз, повторив прежнее указание. «Сюда, смерть». Всмотревшись в непроглядную тьму, я разглядела светящиеся точки его глаз в футах в 20 подо мной. Мысленно пожала плечами, подобралась и прыгнула следом, расплескав воду при приземлении. Жак протянул мне руку, чтобы поддержать, но я отмахнулась. Не стоит разыгрывать беспомощную женщину. Отверстие над нами закрылось тем же скрежещущим звуком, добавив обстановке жути. Пол туннеля покрывало больше 1 дюйма воды. Вокруг темень, и свернуть некуда. Только вперед. Шлепая за Жаком, я поняла, почему Костя настаивал на сапогах. Они защищали от тех неприятных склизких существ, на которых я наступала на каждом шагу. Воздух был сырым и пахнул плесенью. Протянув руку, я коснулась мокрой стены. Но я шла дальше, благодаря свое нечеловеческое зрение, позволявшее хоть что-то различить. «Я думала, под Новым Орлеаном ничего нельзя построить», — заметила я. «Заливает?» Жак, не замедлив шага, оглянулся через плечо. «Здесь всегда вода. Для приглашенных туннель осушают». «Так-так. Мария, видно, использовала воду вместо ограды. Новый способ избавиться от любопытствующих туристов». «Это только для тех, кто без дыхания не обходится. А как насчет остального населения?» Жак не ответил. Возможно, исчерпал свой словесный лимит. Через 30 ярдов мы оказались перед металлической дверью. Она открылась на смазанных петлях, открыв освещенную площадку. Жак посторонился, пропуская меня вперед, и при этом тронул меня за локоть. «Смотрите». Свистящий звук, и туннель, который мы только что прошли, со всех сторон пронзили клинки, выдвинувшиеся из стен. Мы словно проникли в пасть демона. Отстань я на несколько футов, и меня проткнуло бы на месте. «Ловко», — признала я. Я не хуже других могла оценить ловушку. «Все это серебро, должно быть, стоило целого состояния?» «Это не серебро». Женский голос прозвучал сверху, с лестницы. Гладкий, маслянистый, как крем-брюле для ушей. «Клинки стальные», — продолжала женщина. «Я не желаю убивать неумерших взломщиков. Предпочитаю, чтобы их доставляли ко мне невредимыми». Я, как и перед тем, как прыгнуть в эту кроличью нору, подобралась и стала подниматься по лестнице навстречу королеве Вуду. Согласно надписи на могильном камне, оставшемся в 70 футах позади, Мари Лаво скончалась в 1881 году. Я только это и знала о ней, если не считать ее принадлежности к гулям и репутации среди вудуистов. Кости предпочел не сплетничать о ней прямо, так сказать, у нее во дворе. Его опасения много говорили о персоне, которая с каждым шагом виделась все яснее. После того, что я слышала о Мари, я готова была увидеть ее восседающей на троне, в тюрбане, с безголовым цыпленком в одной руке и иссохшимся черепом в другой. И потому, разглядев ее, моргнула от удивления. Мари сидела в мягком кресле, возможно, лазит бой, и предавалась столь безобидному занятию, как вязание. На ней было черное платье, белая шаль накинута на плечи. Модные туфельки на каблучках, возможно, были от Прада. Отпущенные до плеч черные волосы, завивающиеся над тщательно накрашенным лицом, странно напомнили мне какой-то кинофильм. Ей бы склоняться над плитой, спрашивая, «Правда вкусно?» А мне бы разбить несуществующую вазу. «Оракул?» Слово вырвалось у меня помимо воли. Неудивительно, что Костя так рвался пойти со мной. Не успела поздороваться, а уже ее разозлила. Взгляд ореховых, слишком пронзительных глаз пробрал меня от каблуков до макушки. Спица повернулась в пальцах, указав на меня. «Бинго!» Тот же медовый выговор, сладкая речь южных креолов. Если ухо может поглощать калории, у меня от одной ее речи задница растолстеет. А это слово точно продолжало цитату из «Матрицы», которую я припомнила. «Отличный фильм, верно?» Я и не думала садиться без приглашения. «Один из моих любимых, во всяком случае, первый. Продолжение мне не нравится». Пронзительные глаза уставились на меня. «Ты воображаешь себя номером первым? Будущим вождем для нас всех?» «Нет». Я шагнула вперед и протянула руку. «Я просто Кэт, рада познакомиться». Мари встряхнула мою руку. Ее пальцы на миг сжались, но не причинили боли. Выпустив руку, она легким движением головы указала мне место рядом с собой. «Прошу садиться». «Спасибо». Маленькая, ничем не украшенная комната. Бетонные стены, но хоть сухие, и никакой мебели, кроме двух кресел. Мне вспомнилась тюремная камера. Строго и безрадостно. «Мне перейти прямо к делу и сказать, что Грегор несет чушь, или сначала светски побеседуем?» Салонные разговоры казались сейчас неуместными. Кроме того, если бы я обладала светскими манерами, на меня не злилось бы столько народу. Кое-какими талантами я не обладаю. Ладно, многими талантами. «Чего ты хочешь?» — спросила Мари. Ее прямота заставила меня улыбнуться. «Вы не спали с Кости, и вы не ходите вокруг да около. Если бы вы еще не думали поддержать Грегора против Кости, я была бы от вас в восторге». Она, вернувшись к вязанию, пожала плечами. «Я решаю, убить людей или нет, независимо от того, насколько они мне нравятся, если это необходимо». Я невольно хмыкнула. «Говорите почти как Влад». Спицы замедлили движение. «Еще одна причина тебе удивляться. Влад Цепиш не так легко заводит друзей. И ночной хват не в каждую встречную влюбляется. У тебя впечатляющий список побед, смерть». Брови у меня поползли на лоб. «Победа — это когда за что-то сражалась. С Грегором я не знакома. Влад мне просто друг, а Костя — единственный человек, который мне нужен, если говорить о трофеях». Она гортанно рассмеялась. «Либо ты очень хорошая актриса, либо очень наивна. Грегор хочет тебя вернуть. И основания у него вполне серьезные. Кровные узы. Влад Цепиш назвал тебя своим другом. А Кости, который славился неразборчивостью в любовных связях, на тебе женился и начал ради тебя две войны». «Две? Я знаю об одной». «Грегор, естественно, сердит на Менчароса за десятилетнее заключение, однако предложил все забыть, если ему вернут тебя. Костя отказался, а этот отказ относится и к его соправителю Менчаросу. Фактически это означает войну с Грегором». «Потрясающе. Костя что-то забыл об этом упомянуть». «Если бы Грегор не влез в мои сны, я не узнала бы его, даже сбив машиной», — хладнокровно ответила я. «Я помню, как разрезала себе ладонь и поклялась на крови, что Костя будет моим мужем при сотнях свидетелей. А у Грегора где свидетели? Где доказательства? Если он в самом деле потрудился на мне жениться, мог бы сохранить сувенир». «Ты сама без труда можешь узнать правду», — заявила Мари. «Удивляюсь, что до сих пор не узнала». Я подалась вперед. «Менчерос сказал, что моих воспоминаний не вернуть». «Да? Так и сказал?» Я застучала ногтями по сиденью стула. «В этом роде». «Менчерос не в состоянии вернуть тебе память, но Грегор может», — спокойно сообщила Мари. «Менчеросу это известно, как и Кости». Я молчала целую минуту. Она пристально смотрела на меня, дожидаясь реакции, и, наконец, улыбнулась. «Ты не знала. Как интересно». «Это ничего не значит», — возразила я, прикрывая очевидное удивление. «Я не знакома с Грегором, но он не похож на парня, который вернет мне память, а потом любезно удалится, когда окажется, что он лгал». «А если окажется, что он не лгал?» «Будь осторожна, очень осторожна». «Я уже говорила, почему все его доказательства сводятся к моим воспоминаниям. Очень может быть, что это затеяно, чтобы заманить меня в пределы досягаемости, а там уж пусть победит более проворный». Мария отложила вязание. Я решила, что это означает переход к серьезному разговору. «В данный момент я верю, что ты действительно не знаешь о своей связи с Грегором. Однако, если будет доказано, что ты его жена, а не Кости, я, согласно нашим законам, поддержу Грегора. Вот мой ответ». «Вы вот спрашивали меня, Мари, чего я хочу?» «Я хочу отправиться домой с Костей, чтобы все оставили нас в покое лет, на 10. Я не помню Грегора, но если бы и помнила, это не изменит моего отношения к Косте. Если Грегор или вы попробуете силой заставить меня жить с ним, получите драку». В лице Мари удивительным образом отсутствовали приметы возраста. Может, она стала гулем в 20 лет, а может, в 50. «Я когда-то была замужем», — заметила она. Его звали Жак. Однажды ночью Жак избил меня, и я поняла, что ему это понравилось. Утром я напоила его отравленным тоником, потом похоронила под своим крыльцом. С тех пор, заводя любовника, я называю каждого Жаком, чтобы напомнить себе, что если придется, я его убью. Она склонила голову на бок и с вызовом глянула на меня. «Хочешь что-нибудь выпить?» «Только не после этой истории. Но если она думает, что я подожму хвост, то ошибается». «С удовольствием». «Давай, неси, королева, воду». «Жак!» — появился Гуль. «Любимая». Я, вспомнив, что значит это имя, едва удержалась, чтобы не фыркнуть. «Да уж, шуточки у тебя, подружка. Ручаюсь, ты каждый год отмечаешь дату, а?» «Принеси мне вина, Жак. А что предпочитает наша гостья, нам известно, не так ли?» Он быстро вернулся, с поклоном вручил Мари высокий бокал с красной жидкостью, а мне круглый, с прозрачной. Я приветственно подняла бокал и осушила одним длинным глотком. Джин с тоником. Здесь без сюрпризов. Мари, только пригубившая свой бокал, внимательно наблюдала за мной. И, закончив, протянула пустой бокал Жаку. «Замечательно. Я бы выпила еще». Мари, поставив вино, махнула Жаку рукой, и тот, взяв у меня бокал, исчез. «Происхождение не обеспечит тебе иммунитета ко всему, смерть». «Верно. Однако, как я слышала, вы убиваете людей согласно особому этикету, так что я свободно выпью все, что у вас подают. И меня зовут Кэт». «У тебя не было мысли превратиться в гуля?» — спросила Мари. Вопрос застал меня врасплох, и я запнулась на ответе. «Нет. А что?» Мари снова бросила на меня взгляд из-под век. «Ты живешь с вампиром. Твоей жизни часто грозит опасность. А как полукровка, ты не так уж сильна. Однако в вампира не превратилась. Я слышала, что причина этому в том, что ты собираешься сочетать возможности полукровки с силой гуля, став первым метисом вампира и вурдалака». «Что же это она пьет?» — подумала я, а вслух сказала. «Вот уж в голову не приходило». «Вампир не может превратиться в гуля, только человек. Так что никто, кроме тебя, полукровки, не мог бы приобрести способности вампира, не отягощенных уязвимостью перед серебром. Ты бы обладала неограниченной властью. И ты никогда об этом не думала?» В ее голосе звучал открытый вызов. Мне вспомнился рассказ Фабиана о стекающихся в Новый Орлеан вурдалаках, о слухах, будто возникла новая угроза в их роду. Что же это? Неужто в самом деле верит, что я пойду на такое ради извращенной жажды власти? Когда отец разорвал мне глотку, Костя мне говорил, что если бы его кровь не успела меня исцелить, он бы поднял меня как гуля. Тогда я единственный раз задумалась насчет того, чтобы превратиться в гуля. Если я когда и захочу перейти, Мари, то только в вампира. Так что передайте тому, кто распространяет слухи, что я собираюсь стать еще слабее, чем есть. Вошел Жак с новой порцией джина, но Мари властно щелкнула пальцами. «Наши гости уходят». Я встала. В голове проносились бесконечные упреки самой себе. Недурно Кэт взбесила ее всего за 10 минут. «Пожалуй, это тебе предстоит прыгать по лестнице через 2 ступеньки с воплем «Быстро в машину!» «Всегда рада познакомиться с исторической знаменитостью», — проговорила я. Мари тоже встала. Она оказалась высокой. На каблуках больше 6 футов. Статная фигура и странное сочетание угрозы и материнской заботы. «Ты не то, что я думала». Она протянула руку, кофе со сливками. «Сама мягкость. Я пожала и с трудом удержалась, чтобы не встряхнуть свою руку, онемевшую от вибраций силы. «И вы тоже. Я была так уверена насчет безголового цыпленка. Почему бы и не сказать? Когда кто-то хочет тебя убить, сильнее его уже не разозлишь». Она улыбнулась. «Из всего, что ты мне сказала, я меньше всего ожидала цитаты из моего любимого фильма. Иди с миром, Кэт». Жак открыл передо мной дверь в туннель. Длинные изогнутые клинки с шелестом скользнули в стены. В конце туннеля я уловила призрачное свечение. Фабиан на страже. Он исчез прежде, чем Жак вышел в туннель вслед за мной. На обратном пути мой сопровождающий молчал. Мы добрались до двери склепа, и крышка со стоном открылась. Жак протянул руку, чтобы помочь мне подняться, но я отмахнулась. «Спасибо, не беспокойтесь, я сама». Резко согнула колени, сконцентрировалась и подскочила на 20 футов. Развивающаяся способность к прыжкам увеличила мое сходство с тёзкой из семейства кошачьих. А если отказаться от пульса, высокие прыжки покажутся мелочью. Костя ждал у ворот кладбища. Когда он улыбнулся, прислонившись к решетке, я внезапно забыла обо всем, кроме его губ. Плавный изгиб, бледно-розовый оттенок, сильная челюсть и глубоко вырезанные скулы, темные, карие, все замечающие глаза. Когда ворота открылись, его руки метнулись навстречу моим, излучая силу, не меньшую, чем у Мари, но после их пожатия не оставалось онемения. Я почувствовала себя в безопасности. «Неплохо бы запастись булочками на дорогу», — начала я. Он сжал мои руки. «Не дергайся. Я догадывался, что вы не поладите. Все уже собрано. Лиза ждет в машине». С приближением к кварталу нас встретил поток красных и белых огоньков фар. Этот город к полуночи не засыпал, а пробуждался. Жак остался, как видно, не собираясь провожать нас с Костей до дому. «Что сказала тебе Марина прощание?» — спросил Костя, не дав мне заговорить. «Иди с миром. В этом есть тайный смысл». Костя остановился посреди улицы. Раздался рев гудка. Костя на пальцах выразил водителю свое мнение о нем и потянул меня к тротуару. «Ты уверена? Она именно так сказала?» «Если я не оглохла, так плохо?» Его улыбка сменилась громким хохотом. «О чем именно ты с ней говорила, милая? Я знаком с Мари сотню лет, а слышал от нее только «будь осторожен в пути», а это «береги задницу, дружок», в вежливой форме. «Иди с миром» означает, что она тебя поддерживает. Ты провела внизу всего полчаса. Ради бога, о чем вы говорили? Меня охватило облегчение. О кино, о выпивке, о безголовых цыплятах. Ну, знаешь, о девичьем. У него брови взлетели вверх. Правда? Мы свернули за угол, еще 4 квартала до дому. Нам повезло, что она поклонница Матрицы. Голос у меня сорвался, и я замерла на полушаге. Костя озабоченно взглянул на меня, а потом тоже окаменел. Наверняка почувствовал, хотя мне человек за 3 квартала от нас был едва виден. Я бы его не узнала, даже сбив машиной. Но я узнала Грегора с первого взгляда и не во сне.